Глава 13. Столичные вести. Последовало высочайшее соизволение на созыв в январе 1896 года с 15 по 22 число включительно в Санкт-Петербурге Всероссийского съезда для обсуждения мер борьбы с сифилисом. Известно, какие широкие размеры приняла у нас эта дурная болезнь, в особенности среди сельского населения, для которого большей частью недоступно правильное лечение. Понятна поэтому вся важность предстоящего съезда. Столичные вести. Доктор Романовский из петербургского отделения русского медика сделал сенсационное открытие, позволяющее определять наличие возбудителя сифилиса у человека по исследованию его крови. Хороший дом этот, номер 7 по улице Маховой. Большой и светлый. 4 этажа с фасада, во дворе 2 флигеля. Вот сразу смог представить здесь больницу. Повесим вывеску новой компании «Российский медик», и все тут же должно образоваться. Маховая улица широкая, рядом Нева, летний сад. Показывал это все добро поверенный пан Макович. То ли он так и не избавился от варшавского прононса, то ли пытается добыть себе очков влияния иностранным акцентом, не знаю. Мне неинтересно, мы его не нанимали. Саму владельцу, теперь уже почти бывшую, княгиню Веру Федоровну Оболенскую, я и не видел даже. Наверное, до такой мелочи она решила не снисходить. Или ее и вовсе в Петербурге не было. Гордый поляк не сообщил. От нас выступал простой выкрест Михаил Семенович Бритвич, широкоплечий шатен лет 40. И говорил он по-русски в стиле дикторов отечественного радио, так что любые слова начинали звучать монументально и весомо. Специалисты в области строительства дали свое заключение заранее, скрепив акт осмотра страниц на 10 аж 5 подписями. Резюме. Снос в таком замечательном зданию не видно в уходящих вдаль веках. Косметический ремонт требуется незначительный в помещениях по списку. На третьем господском этаже с самыми большими окнами и самыми высокими потолками свободных квартир было 2, номера 7 и 9. Конечно же, я выбрал 7, из него вид получше. Хоть и понимаю, что новизна скоро приезд, и я буду взирать на красоты за окном с равнодушием, но поделать ничего не мог. И номер счастливый, как без этого. Квартиры 4-5 занимает контр-адмирал Степан Осипович Макаров. Сейчас он где-то в морях-океанах, поэтому со знаменитостью познакомиться не получилось. Надеюсь, пока. Ибо о чем поговорить с командующим флотом в русско-японской войне у меня есть. Может, не напрямую, но намеками точно. Как говорится, что такое удача и с чем ее едят. Но само здание я осматривал на ходу. Меня же интересовали 2 больших флигеля во дворе. Именно там Романовский предлагал сделать стационар. А уж если дело пойдет и понадобятся новые площади, то у нас будет время переоборудовать первый этаж или даже второй основного здания. К тому же там и от чужих глаз подальше, и с охраной попроще. «Что ж, господа, мы готовы», — сообщил я всем, пошушукавшись в сторонке с Дмитрием Леонидовичем. И 10 минут спустя здание в центре столицы Российской империи стало практически моим. На сцене появились новые действующие лица. Заместитель по хозяйственной части Николай Дмитриевич Баркарь, отставной каптенармус лет 40, и старшина строительной артели Ренат Гайдулин. А что время тянуть? Работать надо начинать, а у нас еще конь не валялся. Хотелки я до исполнителя довел, сроки готовности через 10 дней услышал. Там особо много делать не надо. Директор нашел Романовский, рекомендации предъявил самые лучшие. Вот пусть с ним Тубин занимается и доводит, что нас воровать не надо, а лучше получать хорошее жалование долго и постоянно. Телефон имелся в моей новой квартире, он работал. Так что я поднялся и телефонировал по номеру, который значился на визитке, скромный и лаконичный. «Здравствуйте. Профессор Баталов вас беспокоит. Думаю, через 2 недели начинаем работу. Пока можете найти меня в гостинице «Англия», номер 5. Телефон 1000 ровно». Наши партнеры из высших сфер дали жару в области пиара. Я бы так не смог, даже зная, куда заходить и сколько заносить. А так, позвонил по указанному номеру, сообщил о готовности, и понеслось. Я благополучно остался в тени, подставив под огонь партнера. Романовскому придется торговать лицом не очень много, и без него разберутся, специалистов, я думаю, хватает. Короче, Дмитрий Леонидович сполна познает бремя славы. А пока окончательно набираем медицинских сестер, санитаров и прочий люд. Нам, конечно, только кастинги проводить, а технический персонал пусть директор нанимает. Я же лучше по медицине. Административная работа мне, как и любому нормальному врачу, очень не нравится. Вот операцию произвести могу. Перевязку сделать. Запросто. А как начинаешь читать эти ужасные официальные письма, да еще и отвечаешь на них, сразу чувствуешь, что время потрачено напрасно. Как вспоминаешь русский медик, особенно поначалу, так сразу хочется выдать большой Петровский загиб, специальное издание для медиков, исправленное и дополненное. Консилиум вместе со Склифосовским мы провели, как и договаривались. Моносейна привезли из дома, уложили на стол в смотровой, и мы приступили. Кроме нас двоих присутствовали еще пятеро статистов, не проронивших ни слова за все время. Хотя нет, поздоровались, когда вошли. Температура в норме, давление, пульс, дыхание, никаких нареканий. Состояние после первого этапа гемоколектомии удовлетворительное. Кожа вокруг выведенного на переднюю брюшную стенку просвета толстого кишечника слегка мацерирована, чуточку воспалена, но это и понятно, ситуация к этому неизменно ведет. Вес больной набрал 4 килограмма, что не может не радовать. «Ну что, Николай Аксентьевич, готовы?» — спросил я в конце осмотра. «Хоть сейчас!» — с энтузиазмом воскликнул Моносейн. «Надоел уже, словами не передать. Хочется, знаете ли, чтобы естественным путем». «Верю, что хочется. Больные с почечной недостаточностью, которые только диализом спасались, после пересадки почек в один голос заявляли, что самое большое счастье для них — нормально пописать. Саму операцию, если не помнить, что первое в мире, вспоминать нечего. Без сюрпризов, как я люблю. Провели ревизию лимфоузлов, и я уступил место главному Склифосовскому. Уж кишечным швом он не хуже моего владеет. Ну и хозяин, ему карты в руки. Пусть будет операция по Баталову Склифосовскому, да хоть и вовсе без меня, не претендую». Но когда на разборе полетов сказал об этом Николаю Васильевичу, тот, обычно спокойный и чуть флегматичный, даже вспылил. «Как вы могли подумать о таком?» — начал он отчитывать меня. «Вы единственный автор, и я горжусь, что принял в этом участие. Помяните мои слова, я завтра же табличку закажу, что великий хирург Баталов здесь первый в мире провел двухэтапную гемиколектомию. Чтобы помнили, саму дверь в операционную прикреплю и буду протирать каждый день». «Я согласен, только давайте без слова «великий», я вас прошу», — решил я перевести это в шутку. Склифосовский раскраснелся, явно давление поднялось, как бы не случилось чего. А то будет мне памятная табличка, в другом месте где-нибудь, и натирать придется тоже самому. На этом наш разговор за рюмкой чая не закончился. «Я имел длинную беседу с Вильямидовым», — Склифосовский подлил мне коньяку. «Помните тему солдатских аптечек?» как же», — покивал я. «Мы еще обсуждали обучение санинструкторов в ротах». «Так вот, Николай Александрович лично участвовал в маневрах гвардии как военный врач. Правда, это еще при Александре Третьем было. Сейчас он от дела отошел, но, как говорится, руку на пульсе армейской медицины держит. Готов в скором будущем устроить общую встречу с питерскими военными медиками». «Сейчас никак, сами понимаете, открытие больницы, а потом я уже буду в Германии. Все, что мне оставалось, это развести руками. Николай Васильевич, может быть, вы сами? Там же ничего сложного. Жгуты, перевязка, таблетки с активированным углем, как правило, эвакуируют с поля боя. Курс по обучению. За день можно натаскать». «А как же ваш аппарат по измерению давления, стрептоцит? Военных медиков тоже надо учить?» «Так пусть Вильяминов и займется. Наверняка свое околоармейское прошлое еще не забыл». Склифосовский внимательно меня посмотрел, покивал. «Николай Васильевич, там отсеченного сотрудник ждет», — доложил секретарь. «Молодец. Почти как Должиков у меня. Ни стука, ни вопли, тихо зашел и сказал, чтобы, если что, так же бесшумно удалиться и не мешать процессу. Но тут счел возможным». «Так зовите», — велел Склифосовский. «О, а я его знаю. Это же тот мордатенький физиолог, пытающийся быть похожим на писателя Чехова. Я ему еще про четвертую группу крови объяснял, по-похмельному прямолинейно и грубовато. Как его зовут хоть? Нечего мозг напрягать, сейчас сам представится». «Здравствуйте, ваше превосходительство». И он отвесил поклон на положенный угол 45 градусов. «Прогиб засчитан. Впрочем, это я весь такой фрондер к тайному советнику чину третьего класса запросто по имени-отчеству. Хорошо, на брудершафт еще ни разу выпить не предложил, наглости не хватило. Так что все правильно, к незнакомому генералу лучше с соблюдением всех ритуалов». «Слушаю вас», — сухо ответил Николай Васильевич. «И ведь ни грамма не смутился, что у нас тут на столе графинчик стоит и в воздухе коньяком попахивает немного. Посетителю до того дела быть не должно. Говори, зачем пришел, и все». его превосходительство Иван Михайлович Сеченов, согласно предварительной договоренности, передает сыворотки для определения групповой принадлежности крови. Ага, мой собеседник сразу стойку сделал. Все причастные понимают, что это такое. Новый век наступает. Что там век? Эпоха! Вещь, о которой будут говорить, это было до. Хрен с ним, что нет еще службы переливания, не разработаны условия хранения протокола гемотрансфузии. Стоит начать, и все это появится чуть ли не мгновенно. Показывайте. Коротко и нетерпеливо приказал Николай Васильевич. Аж борода вперед подалась. Не, пойди, парень, в сетевой маркетинг прогорел бы. Теряется, мямлет что-то. Пока рассказал про сыворотку, можно было забыть, с чего начинать. Позвольте, оттеснил я коллегу в сторону. Дело простое и одновременно сложное. Давайте пригласим лаборанта, чтобы два раза не вставать, и я объясню все как для студентов. Через пару минут все собрались, включая лаборанта, вооруженного пробирками и прочим добром. Даже секретарь встал чуть в сторонке, но так, чтобы видно было. «В первую очередь нам понадобится тарелка», — поднял я привезенное сеченовским ассистентом блюдце. «Подойдет любая чистая с белым дном. Делится на четыре зоны, это понятно. Капаем сюда сыворотку, каждую в свой сегмент. Лучше, чтобы каждая свой цвет имела, чтобы не перепутать. Так, сюда сыворотка, а на периферии кровь». «Чью кровь?» — спросил Склифосовский. «Испытуемого? Хотите вашу?» «Что же я совсем головой не думаю? Понятное дело, отсутствие крови я с самого начала просек, но тут и подвел очень удачно, чтобы хозяину кабинета первенство в этом деле отдать». Минут через 15 выяснилось, что у Склифосовского третья группа, у меня вторая, а у Нарочного с секретарем первая. Лаборант решил судьбу испытать в другой раз. Не тайный же советник у него кровь брать будет. И даже не экстраординарный профессор. «Господа, эпохальное открытие!» Николай Васильевич, разумеется, возбудился. Усы и борода вздыбились, глаза засверкали. Склифосовский потянул нас на первый этаж в клинику. Забегали ординаторы. А чего не забегали? Все от того, что кому-то пришла в голову замечательная идея — опробовать переливание крови. Не завтра, не на следующей неделе, а вот прямо сейчас. Голос разума, тщетно пытавшийся противостоять начальственному энтузиазму, услышан не был. Плевать, что процедура не отработана, надо еще многое прояснить. Нашли бледного, пырнутого ножом бедолагу в мужском отделении. Только-только с операцией. Взяли согласие. Ординаторы быстро сделали анализ крови. И вот, пожалуйте, вторая группа. «Сам, господа, даже не возражайте». «У вас в крови алкоголь», — снова воззвал я к разуму Николая Васильевича, и это вдруг подействовало. Склифосовский смутился, попросил протестировать с лаборантов. У одного оказалась тоже вторая, пришлось подчиненному доктору давать согласие занять соседнее кресло. Честно сказать, у меня ёкало внутри. А ну как заразим пырнутого чем? Опросили лаборанта, молодого парня из Рязани, осмотрели его. Вроде чист. Перекрестились, воткнули иглы. Потекла кровушка. Моносейн выздоравливал. Первые двое суток наблюдался небольшой жар, как сейчас говорят. В мое время это называли субфебрильной температурой. Ожидаемо, вмешательство все же серьезное. Но швы заживали первичным натяжением, отделяемые серозные. Кишечник в работу включился, газы отходили. Стула еще не было. С чего ему взяться, с бульончика с сухариком? Но я ходил на перевязки каждый день и не доверял это дело больше никому. Решил довести все до конца. Николай Авксентьевич заговорил на третий день. Он и раньше не молчал, на вопросы давал четкие ответы. Но были они простые, большей частью односложны. Возможно, спроси я что-то про юриспруденцию, то получил ответ специалиста. Все-таки тот целым министром в этой области был. Но где я и где законотворчество? И я его не торопил. Мало ли кто чего ждет от своего пациента в качестве благодарности. Я вот привык заранее ничего не оговаривать и надежды не возлагать. Делай свое дело хорошо, а дальше видно будет. «Спасибо», — сказал он на третий день, так же, как и в предыдущий, но вдруг схватил меня за руку. Слабенько, я бы в любой момент освободился легким движением, но не стал. Вы, Евгений Александрович, спаситель мой, и я это помнить буду до конца. Пожить дали. Я не забуду. Поверьте, моносейны умеют быть благодарными. Он замолчал и отпустил мои пальцы. Маловат силенок все-таки. Я не ради благодарности это все делал. Новый метод позволит вылечить других пациентов. «Понимаю. Слышал о другом вашем успехе. В госпитале только и говорят о переливании крови». Хоть и занимал бывший министр отдельную палату, слухи, конечно, по клинике ходят. причем в основном ножками медсестер, любят женщины языками почесать. «Все прошло удачно», — покивал я, — «но есть трудности с хранением крови. Нужны холодильники, а по уму специальные станции. Хранение в соответствующих условиях несколько продлит время, когда можно применять». «Да, слышал про москвичей. В кои веки обошли столичных. Впрочем, продолжайте. Станции?» «Да, и при них донорская служба. Люди приходят, сдают кровь, ее консервируют и хранят. При нужде можно перевозить. Туда, где понадобится большое количество». «За деньги сдают. И прочие льготы». Моносейн задумался, постукивая пальцами по перекладине койки. «Что же, ради такого дела я и Витте могу побеспокоить, конечно, когда встану на ноги». Я заулыбался. «Если такой мастодонт политики, как Николаев Ксентьевич, начнет оказывать протекцию донорскому движению, дело, считай, в шляпе. И деньги найдутся, и помещения». «Что самое срочное в вопросе переливания крови?» «Холодильники на аммиаке. Делает их американская фирма Домилре. Я уже узнавал, могут держать температуру от 2 до 6 градусов по Цельсию. Как раз то, что нам надо». «Первые агрегаты велю закупить за свой счет», — твердо произнес бывший министр. «Привезут прямо сюда, к Николаю Васильевичу». «Тут же есть смысл открыть и первую станцию переливания крови в стране», — кивнул я. «Очень бы помогло делу, если бы кто-то из высших чиновников при репортерах сдал свою кровь». Моносейн внимательно меня посмотрел, вздохнул. «Поговорю с его императорским величеством. Он очень любит все передовое. Только узнает, что кровь можно запасать впрок, да еще и для армии и флота, даже просить не придется». Это было гораздо больше, чем я ожидал. Если Николай сдаст кровь и про это напишут в газетах, на улицах будут стоять очереди из желающих. Огромный пинок для донорского движения.